Глава 6. Путешествие из Фигеля в Полон. Как подсказала карта, локация называлась «Крепость Фигель». Не успел он вывалиться из портала, как к нему со всех ног бросились десятка-полтора кряков НПС. Римон поднял руки, желая показать, что не опасен и зла местным не желает. По крайней мере, сейчас. Неписи на бегу его рассмотрели, попали под влияние огромной харизмы и резко передумали убивать незваного гостя, вот прямо тут. На колени не попадали, но затормозили, устроив небольшое столпотворение. Что-то залопотали по-своему, о чем-то стали спрашивать Римона, то ли крякая, то ли лая. А тот лихорадочно закопался в гайдах, ища ссылки на языковой блок с крякским диалектом. Ага, вот он. Купить – да. Установить – да. Весь процесс занял не более минуты. Но возбужденные нежданным появлением столь симпатичного субъекта, кряки уже орали во весь голос. Они, видимо, полагали, что если будут спрашивать громче, их вопросы будет проще понять. На шум прибегали все новые и новые местные и немедленно включались в общий гомон. Языковой блок установился как надо и заработал. «Нет, убивать не будем, да? Да фиг ли нам сделал-то? Вдруг купить чего? Или вообще на мне женится, да? Может, дом ему построим?» «Да нет, пусть у меня живет, да?» «Нет, у меня. А фиг ли это у тебя? Ты готовить не умеешь, да?» «Ой, какой миленький, однако!» «Оставайся у нас. У нас хорошо, да?» «Сразу видно, хороший человек, хоть и эльф». «А можно подумать, ты умеешь. Твою стряпню даже последний пельменец жрать не станет, да?» «А фиг ли я пельменцев кормить-то стану? Да у тебя вообще клюв кривой!» «Так, уважаемые!» Демон откашлялся. «Всем сяпки за хороший прием, но я тут у вас проездом. Поможете добраться куда нужно? Мне бы в Полон». Собравшиеся на небольшой площади кряки явно расстроились. Они уже считали только, что впервые увиденного эльфа внезапно обретенным близким родственником, совсем как в несуществующих здесь индийских фильмах. Вот черт, решат еще удержать его от такого хорошего силой, а их тут уже штук 600. Демон оглядел крепость. Ну как крепость? Каменных стен нет, вместо них деревянный палисад прямоугольной формы. По углам сторожевые башни, тоже деревянные, примерно 60 на 40 метров. Несколько грязноватых строений непонятного назначения, землянки и избушки. Население сплошь кряки. Ни одного пельменца или игрока. Сейчас тут утро, около 9 часов, и мужчин мало. Ушли, видно, на промысел. Туда же и гипотетически имеющиеся тут игроки свалили. Пока местные на разные голоса убеждали его погостить хоть немного, Римон быстренько просмотрел информацию о крепости. Мдя. Дыра еще дыре Полона. Обитает здесь около 2000 кряков из десяток другой игроков. Полянки для кача расположены далеко и неудобно. Зверье местное колеблется в уровне от 1 до 250. Это означает неоправданно большие затраты по времени для серьезных игроков и серьезные риски для нубов. Потому и непопулярная локация. Известных данжей и инстов в округе нет. Ближайший рейд-босс – все тот же Колобень, до которого гораздо проще добраться из Полона. До других источников и вулканов с интересными мобами еще дальше. Но ничего интересного. Тем временем кряки уже чуть ли не дрались между собой за право быть его проводниками. Дошло до того, что кто-то предложил сопровождать эльфа всем личным составом крепости. Состав имел средний уровень 260+. И вполне мог пригодиться, но демон, поразмыслив, отказался. Мало ли как среагирует Колобень на приближение такой толпы. Шарахнет какой-нибудь массовой обилкой издалека и опустеет крепость Фигиль. Да и Фигиль с ней. Но вот разговор по душам потом вряд ли получится. А с РБ нужно именно договариваться. В честном бою его не одолеть. Пока что. Воодушевление местных не уменьшилось даже, когда Римон пояснил, что нужно ему не в сам Полон, а к полонским ключам, прямо в лапы к тутошнему бабайке. Они просто философски пожали плечами и продолжили прения. В конце концов устроили импровизированный конкурс талантов, а среди победителей кинули жребий. Определились трое, Остальные хоть и возмущались, страшно им завидуя, но, повинуясь просьбе эльфа, постепенно угомонились. Какая-то из баб куда-то сбегала и притащила гостинцы, соленую рыбу и икру. Это послужило сигналом, и через несколько минут у ног обалдевшего эльфа высилась целая гора подарков. Он очень пожалел, что не перехватил с собой все имеющиеся баулы. Чтобы не обидеть никого, да и не тащить в дальний поход лишнего, попросил сложить все в каком-нибудь хорошем месте и пообещал забрать чуть позже. «И если что еще добавите, тоже заберу», — сказал он. Местные с энтузиазмом быстренько перетащили подарки в какой-то сарай и торжественно вручили Римону один из ключей от огромных размеров килограммов на 20 навесного замка. Зачем нужен такой замок на довольно хлипкой фанерной дверце, которую при желании можно проткнуть пальцем, Римон не понял. Пока суть до дела, портал загудел, засветился и выплюнул двух хуманов-неписей в одинаковых сине-оранжевых комбинезонах. Каждый обозначался как технический специалист портальной сети уровень 700. Надо полагать, такие высокие уровни, чтобы благодарные жители Полона не сразу пришибли. Не обратив внимания на творящуюся суету, они перебросились парой фраз на неизвестном здешним жителям языке, вроде узбекском, хотя не факт, сломали печати на свитках и исчезли. Занятый координацией деятельности местных, Римон их не заметил, а кряки не обратили внимания на привычных, чуть ли не ежедневных посетителей. План, разработанный тремя фиглийскими топографическими гениями, был довольно сложен и даже предполагал два варианта маршрута на выбор. Свитки местных порталов работали в пределах 50 километров, а до Полона или Полонских ключей – около 200. Примерно посередине между Фигелем и Полоном находился острожек пельменцев, без стационарного телепорта и названия. Среди местных острожек назывался Воемпопка, из-за нехороших наклонностей тамошних жителей, но официального названия ему присвоено не было. Зато в это местечковое Балагое можно было портануться, так как он считался центром отдельной локации под названием «Середина Глухомани». Но для этого нужно подойти к нему километров на 40-45. Потому следовало прыгнуть как можно дальше в его направлении, пройти около 10 километров по болотам и бездорожью и перенестись в острожек. Оттуда снова ТП и еще около 10-15 километров пешего хода. Снова местный портал. И вот он, Полон. Из Полона еще прыжок, снова марш-бросок в десяток другой километров. Цифры были настолько примерны, поскольку точной географии местности не знал никто, и где что обходить или переплывать нужно было решать по ходу дела. Ручьи и речки меняли свои русла ежегодно, болота и трясины возникали и пересыхали совершенно в непредсказуемых местах, да и мало ли какие чудища по дороге попадутся. Короче, путь был опасен и обещал занять не менее 2 дней. Ну, при большом везении – 1,5. Второй вариант предполагал движение вдоль морского побережья. Пройти там было намного проще, чем по болотам, так как побережье – это не сплошные пляжи с песочком, а еще скалы и устья рек. Зато маршрут был вполне устоявшимся и не сулил неожиданностей. Все лёжки прибрежных зверей и монстров давным-давно нанесены на карту. Во многих местах перекинуты подвесные мосты и даже прорублены ступеньки. Но вот своей середины у побережья нет, и придется топать ножками больше 120 километров, а это 3 дня точно. Кряки напряженно ждали вердикта. Демон посомневался и решил идти напрямик через болото. В конце концов, он всегда успеет сюда вернуться, а может и не сюда, а сразу в Полон, а придурочных неписей было не жалко совсем. Вон их сколько еще осталось. Помимо этого, у него были некоторые мысли о том, как сократить путь, не огибая топи и не ища броды. Местные тетки успели организовать что-то вроде фуршета, и Римон с удивлением понял, что проголодался. Явства давали вполне приличные бафы к бодрости и выносливости, и он хоть по чуть-чуть попробовал почти все. Сухопарые мужички-проводники уже давно были готовы выходить вот прямо сейчас, и демон сломал печать на свитке. Небольшой речной островок, посередине которого он оказался, был унылым до невозможности. На нем ничего не росло и никто не жил. Раздалось 3 хлопка, и рядом с ним возникли кряки. Опасностей вокруг пока что не наблюдалось, и Римон решил не менять воплощение эльфа на беса. Еще, кстати, неизвестно, как неписи на это среагируют. У беса родной харизмы 0, только от те 7 единиц, что от суперпива добавились. На меч повелителя он из сумки вытащил и прицепил ножны к поясу. Неписи задрожали, и дружно повалились на колени. Это очень понравилось тщеславному демону. Насладившись, он приказал им отвернуться, переоделся в сине-зеленую робу, достал посох, нацепил бижу и скомандовал подъем. Речушка была совсем мелкая, по колено, зато широкая. Кряки разулись, и Римон решил последовать их примеру. Несмотря на то, что вроде как было лето, вода казалась ледяной, и он очень замерз. «К черту», — подумал демон, — «хватит закаляться». Перебравшись через речку, они пошагали почти точно на север, обходя кустарники и перепрыгивая через лужи. Невдалеке замаячил небольшой лесок, скорее даже роща, и кряки робко предложили от греха обойти его стороной. Греха демон не боялся, но времени на разборки с какими-нибудь рысями или медведями тратить не хотел. Несмотря на то, что у каждого из неписей был роговой лук и длиннющий нож, вариант встречи с группой агромобов совершенно его не устраивал. А тем более не было желания случайно наткнуться на качающегося или фармящегося игрока, тем более пати. Обойдя рощу по широкой дуге, они снова уперлись в речку, пошире и поглубже первой. Демон остановил уже разувавшихся и стягивающих одежду НПС и кастанул на воду заморозку. Скользко, зато сухо. Три каста, и они на другом берегу. Кряки, уже заранее боготворившие своего спутника, впали в полную эйфорию и предложили нести Римона на руках. Учитывая, что каждый из них тащил на спине гигантский рюкзак, наверное, с нажитым за всю цифровую жизнь добром, а в руках лук, Римон отказался. Уронят еще. Но свой баул тащить им доверил. По очереди. Этот переход в 11 километров занял около 4 часов и запомнился Римону в основном комарами. Комары как мелкие, так и размером почти с кошку были везде. Кряки хватали прямо в полете тех, что покрупнее, и с удовольствием поедали, хрустя сырыми лапками. А те, что поменьше, поедали Римона. Попробовав сомнительный деликатес, он с отвращением выбросил остатки и стал ненавидеть пищащих гадов еще сильнее. Уровни комаров колебались с 1 до 30, и их стаи состояли из особей всех размеров и уровней. Сначала демон пытался с ними бороться, потом плюнул и мужественно терпел, а потом догадался окружить себя ледяными щитами. Стало легче, но не намного. Гнусные мелкие паразиты все равно умудрялись каким-то образом проникать под его защиту, зато крупные с громким возмущенным писком отскакивали от нее и падали. Еще 5-6 раз приходилось замораживать широкие ручьи и небольшие речушки, 2 раза организовывать ледяной мост по болотистой местности, обходить с десяток подозрительных с точки зрения наличия там мобов, участков и 1 раз отбиваться от бешеной лисы. Лиса была 240-я, и, как оказалось, они вышли прямо к ее норе с детенышами. 3 кряков с трудом одолели любящую мамку. Касты Римона из-за разницы в уровнях почти все уходили в молоко, но пара заморозок все же прошла, и неписи она погрызла и поцарапала не сильно. Ободрав лису и ее лисят, они пошли дальше, настороженно ожидая их мстительного папку. Лис догнал их часа через 1.5 и сходу бросился на Римона. Ледяной щит рассыпался в снежную крошку, но сдержал первый натиск разъяренного зверя. В нем уже торчал десяток крякских стрел. Неписи побросали луки и, выхватив ножи, бросились на рыжего, прикрывая собой эльфа. 278 уровень лиса ненамного превосходил средний 260 левел проводников кряков. Но он цепился острыми, как иглы, зубами в руку одного из них и разом оторвал 3 пальца. Другому распорол ногу от щиколотки до колена. Римон в первую очередь восстановил свою ледяную защиту и только после этого немного помог неписям. Но те уже и сами почти задавили мстительного моба. Когда зверь наконец сдох, копающийся в его желудке в поисках своих пальцев кряк вытащил полупереваренную человеческую кисть. На каждом из пальцев было надето по кольцу, а на среднем вообще 2. Вернее, кольцо и перстень. Кольцо и перстень Римон забрал себе, а кисть выбросил. Колечки весьма неплохие, даже можно сказать хорошие, на 200 уровень, точеные от 6 до 8 грейдов. А перстень – родной брат того черного, который уже был у Римона. Только вырезанный из какого-то темно-зеленого камня, но узоры вполне узнаваемые. Тоже квест-стартер и тоже на хай-левел. Римон даже не смог определить, с какого уровня этот квест можно брать. Дав себе зарок прозондировать этот вопрос на форуме и в гайдах, в самое ближайшее время он спрятал добычу в личный инвентарь. Потом помог Кряку прирастить откушенные пальцы с помощью крепкого зелья лечения и заживил другому глубокую рану на ноге. Зелья было жалко, но мало ли на кого они еще наткнутся в этих болотах. Один, он бы и на этом лисе слился 100 пудов. Наконец проводники, только по им одним ведомым приметам, решили, что подошли достаточно близко к воин-попке. Печати на свитках были сломаны, и они перенеслись в острожек. Пяток избушек и десяток землянок. Заборов нет, огородов и грядок тоже. Нет даже частокола. Вернее, частокол когда-то был, вон его остатки, но давным-давно сгнил и развалился, а заморачиваться с его восстановлением живущие здесь пельменцы не стали. Домики лепятся к соседним так близко, как будто им холодно. На улице, если можно назвать так местную утоптанную грязюку, никого. Жители или на охоте, или сидят по домам, занимаясь своими неприличными, а может, полезными для общества делами. Кряки и пельменцы не то чтобы враждовали, но недолюбливали друг друга. А потому проводники попросили разрешения Римона тут же не задерживаться и портанулись дальше. И очутились посередине болота. Не того с лягушками и камышом, а в специфической трясине сектора Снатка. Утонули все быстро, но не глубоко. Даже самому низкорослому в этой компании эльфу жидкая грязь доходила лишь до груди. Под ногами уже ощущалась твердая почва, или скорее вечная мерзлота, но идти в достаточно вязкой и густой грязи было невозможно. Нереально было даже вытащить из нее ноги или взобраться на поросшую непонятной растительностью поверхность. Трясина крепко держала свои жертвы, а впереди могли быть места и поглубже. Кряки, видно, уже не раз попадали в подобный переплет и хорошо знали, что делать. Еще когда демон тонул, громко матерясь, и пытаясь высвободить ноги, они без суеты скинули свои рюкзаки и распластались по поверхности трясины. Осторожно стянув кожаные плащ-палатки, расстелили их по грязи и, опираясь на них, освободили ноги. Все это сопровождалось тихими, спокойными разговорами и советами в адрес Римона. Советы условно делились на две категории. Первая – не дергайся, и вторая – жди, сейчас вытащим. И действительно вытащили. И его, и свои рюкзаки, и баул демона. Каким образом они преодолели больше 30 метров заболоченной местности, Римон так до конца и не понял. Он лишь помнил, что все время полз, цепляясь за брошенный одним из проводников тонкий трос. Но все же болото забрало свою дань. Данью послужили сине-зеленые сапожки Римона. Как только он отдышался и понял, что босс разозлился настолько сильно, что чуть не поубивал своих проводников. Остановил факт осознания двух истин. Первая – он останется тут один. Вторая – их трое, и каждый по уровню выше в 5 раз. Харизма харизмой, но когда тебя начинают бить, поневоле будешь возражать, а то и в репу в качестве контраргумента дашь даже очень обаятельному человеку. А, эльфу. Один из неписей покопался в своем рюкзаке и достал охотничьи сапоги гигантского размера, в каждой из которых Римон мог стать обеими ногами. Сами кряки были обуты в такие же. За неимением лучшего пришлось удовлетвориться этой обновкой. Римон аккуратно обмотал ноги подручными тряпками, наподобие портянок, и влез в этот шедевр местной обувной промышленности. Удивление его было беспредельным, когда он увидел, что сапоги дают специальную пассивку «Ходьба по болоту». То-то он думал, как удается крякам не вязнуть по колено через каждый шаг. Откровенно говоря, если бы они его периодически не выдергивали из грязи, как морковку, то продвижение группы ускорилось бы минимум процентов на 30. Он-то думал, тут дело в опыте или в самом огромном размере ног кряков, а оказалось все проще. «Да», — вспомнил он, — «среди группы наваленных подарков было несколько пар подобной обуви». Хм, знать бы, от чего еще столь же тут полезного он сгоряча отказался. Дальше пошли бодрее. Ручейки перепрыгивали, речки особо топкие места замораживали. Римон расслабился и даже стал что-то насвистывать. Выбравшись из очередного глубокого оврага, первый из кряков с каким-то странным звуком втянул воздух и скатился назад. Его вытянутое лицо исказил неподдельный страх – клюв мелко трясся. Остальные двое аккуратно выглянули на поверхность и сразу же спрятались обратно. Лица их явно побелели, а клювы вообще посинели. Римону стало интересно, что же там такого страшного увидели проводники, и он осторожно высунул голову из-за края оврага. и лишился бы ее, если бы не мгновенная реакция от увеличенной в 20 раз ловкости и 20-кратная же удача. Вынырнувшее из ниоткуда темно-коричневое тело 10-метровой длины пронеслось в сантиметре от его изрядно запачканной чалмы, нырнуло в твердый грунт, как в воду, и скрылось в нем с громким бабахом. «Бурые угольники», — сказал один из кряков шепотом, — «греются на солнышке». «Нам крышка», — сказал второй тоже тихо. «Ага», — прошептал третий, — «может, назад портанемся, пока не поздно. Вдруг хоть военпопку получится?» «Не получится. Мы 8 км уже прошли. Еще 3-4 и можно в полон ТП». «А в чем дело-то?» Поддавшись общему настроению, спросил Римон шепотом. «Что за угольники?» Раздались громкие бабахи. Угольники ныряли под землю. «Бурые. Есть еще черные. Черные даже сквозь камень и мерзлоту прогрызаются. А эти бурые не глубоко живут. Но нам разницы нет, какого они цвета. От них все равно не убежишь». «У них нет глаз, зато шаги слышат за 1 км, и как сердце бьется за 200 м. Их тут вообще быть не должно. Они 30 км отсюда обитают. Очень редкие они, к счастью». «Они под землей живут, как черви, и выпрыгивают из нее, жрут вообще все, гнездятся в буром угле. Потому и бур, вынырнувшее прямо под говорившим огромное черевоподобное тело, прошило кряка насквозь. Взлетев 5-6 метров, оно рухнуло на окровавленный труп и стало стремительно его пожирать. «Бежим!» — крикнул один из оставшихся. «Они семьями живут!» — заорал второй. «По 20-30 штук! Сейчас полезут! Не останавливаемся! 3 км в ту сторону! Скорее, скорее!» Все это они орали Римону уже на бегу. Тот спешил за ними как мог, но гигантские сапоги с одной стороны помогали не провалиться в грязь, а с другой, ну, совсем не походили на легкую спортивную обувь. Бежал он, следуя примеру проводников, не по прямой, а рваным зигзагом. Бум! Угольник выпрыгнул 5 метров за его спиной. Бабах! Снова нырнул он в землю. Бум! Бабах! Бум-бум-бум! Бабабах! Когда-то давно попавший под авиабомбежку Римон живо вспоминал тот случай. Звуки этих разрывов очень сильно походили на те, разве что гарью не пахло. Римон, петляя, бежал за кряками, а вокруг них из земли выскакивали 10-метровые каменные тела. В основном разрывы происходили вокруг более массивных, гухающими сапожищами местных, на долю Римона приходилось гораздо меньше охотящихся угольников. Бум! Прямо под тем проводником, что сейчас тащил его баул, взорвалась земля и кровавые сгустки плоти, рюкзак кряка и сумка Римона разлетелись в разные стороны. Бум! Земля взорвалась почти на этом же месте снова, и вылетевший из-под земли угольник морда в морду столкнулся с падающим вниз собратом. Демон, не останавливаясь, подхватил свою полосатую сумку с болтающейся на ней рукой покойного непися и припустил дальше, не интересуясь, чем там заняты встретившиеся каменные черви. Бум-бабах! Бум-бум-бабах! Черт, впереди река. Неширокая, 6-7 метров, но времени кастовать заморозку нет совсем. Приняв, наконец, решение, демон бросил сумку. Доступны следующие воплощения. Черт, черт, кузнечик, да! С каждым шагом двигаться становилось все труднее. Тело било дрожь, оно стремительно уменьшалось. Из последних сил Римон выхватил меч и сунул его в личный инвентарь. Туда же отправился и венец. Ноги, наконец, выскользнули из ставших совсем гигантскими сапог, и бежать стало относительно легче. Трава под ступнями пружинила, жидкой грязи вроде не было. Фух, хоть с этим повезло. Потом соскользнула с тела сине-зеленая роба. Обогнавший его 100 метров проводник уже добрался до реки и, глянувшись, вместо симпатичного ему эльфа, увидел какое-то кружащееся по спирали полуметровое зеленоватое существо. В 3-4 шагах позади него взорвалась земля. Плюнув и что-то злобно крякнув, он бросился в воду. Он уже был посередине речушки, когда практически одновременно и слева, и справа вынырнули и взлетели вверх 2 мокрых коричневых червя. Еще пара грибков, громкий бум! И вот этому угольнику почти повезло. Он задел непися лишь чуть-чуть, но того перевернуло, подкинуло 10 метров в воздух, и он плюхнулся на землю уже мертвым или оглушенным. Через 2 секунды земля под ним разверзлась, и нечто страшное утащило несопротивляющееся тело в ее глубины. Римону было некогда наблюдать за его гибелью. Он старался выжить сам, отсчитывая секунды. Бумы, бахи и бабахи уже не оставили ни единого неповрежденного участка земли. Но сейчас угольники выскакивали скорее наугад, так как Римон уже был ростом не больше 20 сантиметров, и его движения почти не ощущались. Да и не бегал он давно. А скорее катался и корчился, и, собрав в кулак остатки силы воли, старался не орать от боли и страха. Паре метров от него вздыбилась земля, и отлетевший комок ударил в грудь полукилограммовое серо-зеленое существо. Оно отлетело на пару метров, попыталось встать, но без сил рухнуло мордочкой вниз. Через 3-4 минуты фонтаны земли и камней перестали терзать ландшафт. Бурые угольники вылезли на поверхность и, свернувшись колечками, снова стали принимать солнечные ванны. За ними из-под камушка не без интереса наблюдал крупный кузнечик. Черви хоть и походили на кольчатых, но имели большие блестящие головы, которые иногда поднимали вверх и вроде как пели, довольно приятными голосами, похожими на соловьиные трели. Во время погони и бомбардировки их телами у Римона не было времени их сосчитать или рассмотреть. 24 штуки. И вон вдали валяются два трупа, те, что друг дружку затаранили. А уровни-то совсем небольшие, даже для него. От 45 до 50. Вот почему они все время мазали. Удивительно, как вообще хоть кого-то тут убить могут. Демон просмотрел характеристики червей и обалдел. Однако, всего 3 обилки, зато каких! Первая – стремительный прыжок. Ну, это понятно, видели. Вторая – преодоление преград. Игнорирование 100% защиты врага или жертвы и проникновение под любую броню, даже магическую. И третье – смертельное прикосновение. Действует на существ уровня 500 и ниже. Одно касание – и существо мертво, независимо от количества имеющихся ХП. Что за читерство? Убить червя в принципе несложно, жизни у него самого примерно как у танка средней паршивости соответствующего левела. Вот почему убили эти двое столкнувшихся, все ясно. Но для этого нужно подловить угольника в полете, когда он выныривает за жертвой. А смысл? Опыт с них идет как с 50-х мобов, а риск слиться огромен. Учитывая их стадность, даже для пати 300-х магов они представляют опасность. А неписи с ножами и луками вообще для угольников легкая закуска. И как такого поймать? Вставить 2-3 десяткам, а лучше сотням, камни душ игроков, пусть и мелкоуровневых, любую артподготовку переплюнут. Как выскочат, как выпрыгнут, как пойдут клочки по закоулочкам. Хотя если заморачиваться, то нужно будет поискать черных угольников. Неписи говорили, они покруче будут. Ими и замки крушить можно, и много еще чего. Сколько прошло времени, непонятно. Наступление темноты тут не планировалось еще около недели. Но, наконец, угольники, видно, выполнили свою программу минимум по загару и, как по команде, нырнув с громоподобным бабахом в землю, исчезли. Римон пошевелил усиками и на провокацию не поддался. И правильно. Минут через 5 земля, вернее грязь, задрожала, и из пяток червей один за другим выскочили из нее и исчезли снова, нырнув теперь вроде в одном общем направлении. Кузнечик спел про себя пару десятков песен и, решив, что час пришел, снова стал эльфом. Осторожно прошелся по изуродованной земле, обходя глубокие воронки, и собрал свои вещи. Отцепил от баула вцепившуюся в него мертвой хваткой руку и выбросил. Покопался в уцелевших вещах кряков. Да, ничего интересного. Кроме сапог еще только широкополые шляпы с обилкой от атак комаров и плащ-палатки, защищающие от сырости. Все остальное совсем без бонусов, даже тащить неохота. Тем не менее, хозяйственный демон аккуратно собрал все, что смог найти, и загрузил свой баул почти под завязку. А вдруг? В каждом из рюкзаков был неплохой запас еды, в основном рыбы, и еще чего-то похожего на сушеные мухоморы. Распознанные продукты Римон съел, а грибы с пятнистыми шляпками пробовать не стал. Подошел к дохлым угольникам. Трогать их, конечно, страшновато. А вдруг яд или что там у них за смертельное прикосновение отвечает? Еще не рассосался. Эх, жаль, ни одного кряка не осталось. Нужно было побольше взять. Была бы сейчас крыска подопытная. Собрался силами и потыкал одного пальцем. Не убило. Хорошо. С первого червя снялась каменная кожа бурого угольника. – пустую бутылку нацедилось 3 литра слизи бурого угольника и квестовые буровые зубы бурого угольника. Во втором, помимо всего этого, был полупереваренный медведь. А в медведе совсем уж расползающаяся рыба. А в рыбе уже ожидаемо приз. Брошь полиглота. Легендарный предмет. Требования нет. Эффекты. Пассивно при владении. Снимает все ограничения с аккаунта владельца и переводит его в разряд элитных. Пассивно при владении. Бесплатно и мгновенно устанавливает все имеющиеся в мире грязи языковые блоки, как заимствованные с земли, так и местные. Пассивно при владении. Дает возможность разработать секретный, не поддающийся декодировке язык-шифр. Пассивно при владении. Увеличивает в 5 раз награду, получаемую в виде опыта за выполненные квесты, в случае, если их результат нужно сдавать разумному существу, с которым можно договориться. Активируется при надевании. Дает возможность передать любой языковой блок, в том числе секретный, выбранному игроку или НПС. Активируется при надевании. Дает возможность удалить установленный языковой блок у выбранного игрока или НПС. Активируется при надевании. Дает возможность понимать всех животных и мобов, если издаваемые ими звуки или иные действия несут смысловую нагрузку. Активируется при надевании. Увеличивает в 10 раз родной показатель характеристики интеллект и прибавляет к нему 1000 единиц. Активируется при надевании. Увеличивает в 3 раза скорость регенерации манны. Внимание! В случае, если вы завладеете брошью эрудита, будут доступны дополнительные бонусы комплекта. Эффекты бонусов комплекта неизвестны. Ремон тут же нацепил брошь, даже не вытирая ее от скользких вонючих внутренностей рыбы. Его слегка тряхнуло. Внимание! Общемировое событие! Брошь полиглота нашла своего хозяина. Пока демон занимался этими делами, слегка отпустило, и ремонт бодро зашагал дальше. В антикомаровой шляпе, непромокаемом плаще и противоболотных сапогах стало вообще хорошо. Мдя. На будущий очередной урок. Серьезнее относиться к подаркам и советам неписи. Они сейчас все его... Его кто? Союзники? Рабы? Друзья? Помощники? Приспешники? Даже, наверное, слова такого нет, чтобы описать это их состояние. Ну и черт с ним. Главное всегда брать то, что дают, или то, что лежит, и внимательнее рассматривать. Простая, заурядная с виду вещь может в будущем значительно облегчить жизнь. Интересно, а если бы он все-таки решил пойти по побережью? Ведь была такая мысль. Стоит ли туда соваться, или он заранее в состоянии Бога просчитал именно совершаемый сейчас маршрут? Может, на всякий случай на обратном пути поискать какого-нибудь призового моржа или краба? Он уже на автомате торил себе ледяной путь и прошагал около 2 километра. Впереди показалась довольно широкая и бурная речка. Те ручьи, что были преодолены ранее, ей не чета. Чем ближе подходил Ремон к реке, тем больше ему не хотелось подходить еще ближе. Во-первых, вокруг все провоняло тухлой рыбой. Медведи, как известно, очень любят делать запасы, а подгнившая рыба для них все равно, что для Ремона мороженка. Встречаться с местными косолапами не было никакого желания. А во-вторых, местность то тут, то там была обезображена уже знакомыми воронками. Посомневавшись, он все же решил идти напрямик. Угольники, скорее всего, сожрали бедных мишек, прежде чем отправиться греться на ту полянку. Доказательство, чему сейчас пришпилено к его робе с внутренней стороны. И рыбой так воняет тоже как раз потому, что запасы медвежьих деликатесов были расшвырены реактивными червями. Будем надеяться, они не успели отреспиться. Еще издали он заметил, что медведей не было, зато на кровавых ошметках, оставшихся от некогда большого стада, пировали падальщики. Птицы и мелкие звери, как узнаваемые, так и вообще ни на что не похожие, жрали, дрались, объевшись, отрыгивали сожранные и жрали снова. Особенно демона поразили песцы. Беленькие, кажущиеся кругленькими, такими прям вот полными, они измазались в крови и испражнениях от ушей до хвостов. «Да», — подумал Ремон, — «полный песец — это плохо, а кровавый песец — это страшно». Миленькие беленькие пухленькие щенки, кувыркающиеся в кровавых лужах и терзающие медвежьи внутренности, впечатлили даже такого циника, как он. Падальщики не были настроены нападать, не сопротивляющейся и не убегающей пищи здесь было много, но почти все настороженно посмотрели на демона. А кое-кто оскалил зубы и зарычал. Мало ли, вдруг конкурент пожаловал. Сейчас растолкает их и съест самое вкусное. Вот, например, этот желудок, полный полупереваренной рыбы. Хотя бы Римон все понял и приближаться не стал. Он по широкой дуге обошел место побоища и, с трудом организовав ледяной мост через широченную реку, осторожно пошел дальше. Судя по всему, оставалось топать всего-то километр-другой. С учетом его способности преодолевать небольшие реки, аки посуху, маршрут, рассчитанный почти на 2 дня, был преодолен меньше, чем за 1. Вполне возможно сегодня и до Колобеня добраться, хотя сегодня тут не закончится еще почти неделю. В округе стало слишком много подозрительных кустов, рощиц и полянок. За день общения с кряками он научился определять потенциально обитаемые в этих краях местечки. Петляние между ними утомляло, но альтернатива была хуже. Неясные очертания странных существ показались из зарослей, и Римон кинулся бежать. Ну вот, теперь мобы уже не страшны. Вон какой-то непонятно, кто к нему скачет. Ой, а за ним и еще. Пока режим боя не включился, он может сломать печать на свитке местного телепорта и оказаться в городе. Ну, беги, беги, толпа завистливая. И как им не наскучит? Нет, уж подождите здесь, у околицы. Может, мы повидаемся на возвратном пути? Теперь простите. Ямщик, гони. Тьфу, черт, свиток, полетели. Полон, полон. Мысли только о Римоне. И Забибель практически зациклилась на нем. Может, все дело в растворившемся осколке камня души, или единственное более-менее родственное ей существо в этом мире притягивает, какие-то непонятные флюиды испускает. Ведь это из-за него она попала в цифровую вселенную. В этом нет уже сомнений. Вот пусть сволочь такая и назад дорогу укажет. Хотя и тут, как оказалось, не так, чтобы и плохо. Она уже 9 игроков убила, а с 3 удалось попить живой крови. Возбуждает, просыпаются воспоминания. А может, она решила все-таки Римона попробовать на вкус? Изабель еще сама не решила, чего именно ждет от этой встречи. Но демона нужно искать, однозначно. И на карте, встроенной в журнал путешественника, есть маркер направления с пометкой «Римон». Эх, жаль, точного месторасположения неизвестно. Лишь векторы примерное расстояние. Плюс-минус 3 километра. Ну, когда он будет в радиусе этих самых 3 километров, появятся точные координаты. Как у тех игроков, которых она недавно перебила. Очень удобная штука. Плохо только, что женские персонажи не показываются вообще. Для нее было сюрпризом, когда она готовилась к сражению с 2 фармящими игроками, а там их оказалось 4. Не критично, уровень-то их 60+, да и с навыками и умениями она немного разобралась, но нужно иметь в виду, не всегда же будет вести. Эх, жаль, ворона еще не откатилась, приходится на своих 2 бежать. О, что там впереди? Город? Да, город Су. Город — это хорошо. Можно будет себя в порядок привести, помыться, передохнуть. А то увидит Римон эдакое чучело и врежет первым на всякий случай, не разбираясь. А тогда диалог наладить или коварно Гладиус в спину всадить станет в разы сложнее. Форум. Автор. Шник Ухар Мопснабсбыт. Тема. Продаю слезы таланта. Продаю янтарные черные слезы таланта. Цена 10 юаней штука. Янтарные 5 штук в партии, черные 10. Предложение ограничено, их хоть и много, но на всех не хватит, спешим. Дайте 2. С ума сошел. Там по квесту 20 штук надо. Это 2000, первый нах, и не пьет. А у тебя есть такие же, но перламутровые? Нет, сказал же, черные и янтарные. Были бы перламутровые, продавал бы их. Будем искать. 2 на 2 — 5. Как узнать отсталого? Он сам об этом скажет. Первый нах, и не пьет еще сильнее. «Лучше больше. 2 на 2 — 7, 8. Отсталый сам знает. Или нет? 16-й. Сам не пох. 20 слез по десятке обойдутся в 2 сотни. Выполненный квест даст 250 юаней плюс почти 2000 экспы. Не тормозим, покупаем. Ну, если 20 на 10 равно 2000, то почему бы 2 на 2 не быть 7 или 8? Вторую половину вашего опуса не осилил. Русско-быдляцкий разговорник не держу под рукой, а по памяти мой словарный запас весьма скуден. О, я. До утра и я в Шактындын играл. Так, то серьезная тема. Или покупайте слезы, или валите флудить с торгового форума во флудилку. Мне нужно 4 янтарных и 6 черных. Продашь? Продам, но будет по 12. по 10 обозначенными партиями». «Добро». «А зачем они вообще, эти слезы?» «О, спекулянт, ты же их по 4 юаня скупаешь». «Скупай сам, сиди неделями в городе, кто тебе запрещает?» «Уберите нуба с форума». «Нуб, уйди». «Скажи, зачем уйду? А может, и куплю». «Янтарные требуют для открытия активных обилок практически все мастера. Черные – для открытия пассивок». «А перламутровые?» «Слушай, гайды читай, стыдно не знать основы». «Куплю 50 черных и 300 янтарных». Еще 2106 покупок и около 10 тысяч сообщений ни о чем. «Все, слезы кончились, всем спасибо. Через недельку появится еще милости просим. Админы, чикайте тему». «Администрация. Тема закрыта. Причина – тема неактуальна».